Послание к евреям. Послание к евреям полно контрастов. Новое представляется гораздо лучшим, чем ветхое. И, конечно, Иисус Христос является тем, кто принес это все новое. Будем помнить, что послание к евреям написано особенно к еврейским верующим. Господь употребляет автора послания к евреям для сравнения того, что они имеют во Христе, с тем, что они имели в Ветхом Завете. Ограничение левитской системы с ее обремененными законами и неспособностью священников измерить характер людей указывало на нужду в перемене. Построение ветхозаветной системы было временное и обещало такую перемену. И это является предметом нашей беседы сегодня. Место нашего изучения записано в послании к евреям в 7 главе с 11 по 19 стих. Прочитаем это место. «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Ааронова именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона, ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и неспособности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Синайская гора была важным местом в израильской истории. Она была одним местом, где Моисей, избавленные израильтяне, оставались станом во время выхода из Египта. Во время их пребывания там Моисей встретился с Богом и были учреждены некоторые важные основные изменения. До Синая не было написанного закона Божия. Господь поместил этот закон в человеческой совести. Также не было священства, сопровождающим служением. Каждая семья приносила свои жертвоприношения Богу, где глава семьи занимал место священника. Когда Моисей сошел с Синайской горы и вошел в стан, он принес с собою эти коренные изменения. Божьи тщательные законы были определены, которые можно разделить на четыре главные части. Первое. Нравственный закон, который учил нас, кому подобен Бог. Второе. Церемониальный закон, который прообразно представляет пришествие Христа. В нем мы имеем священство, систему жертвоприношений и полное служение скинии. Третье. Очистительный закон, который учил людей законов относительно болезней, употребления пищи, диеты и личной гигиены. Четвертое. Гражданские законы, которые учили людей, как относиться с друг другом. С этими новыми законами Бог установил централизованное священство. Прошло время, когда глава семьи приносил жертвоприношение за свою семью. Колено Левиина было избрано Богом для этой ответственности, и левитам каждая семья приводила животных для их жертвоприношения. Важно знать, что закон и священство были учреждены на Синайской горе, и здесь, в нашем рассматриваемом месте, они соединены вместе. Они создают интересное взаимоотношение. Нашим грехом мы приступили к заповеди Его. Закон открыл грех и разоблачил нас, кем мы являемся, грешными людьми, нуждающимися в искуплении. Закон разбил всякую идею самоправедности, которую мы могли думать мы имеем. Если бы мы были совершенными, мы имели бы прямой доступ к Богу без нужды во священнике, но мы не были совершенными и поэтому нуждались во священнике для приношения жертвоприношения Богу. Закон не был дан для того, чтобы спасти, но чтобы разоблачить грех. Закон обнаружил проблему, священство открыло разрешение проблемы. Однако, несмотря на то, что левитское священство могло открыть разрешение проблемы, но оно не могло обеспечить его. Это мы яснее увидим, изучая послание в последних стихах этой главы. Во-первых, нам необходимо рассмотреть причины неспособности левитского священства. С принятием закона пришло левитское священство, которое не могло сделать нас праведными пред Богом. Разрешение этой проблемы находим в новом священстве, которое не связано с несовершенством ветхого порядка. Для изменения священства необходимо было изменение закона, ибо священство пришло в результате закона. Закон предписывал, чтобы священство происходило из колена Левина. Иисус Христос, наш теперешний первосвященник, не происходил из колена Левина, Он из колена Иудина, колено, которое никогда не служило ветхозаветной скинии. Иисус Христос принес нам совершенное священство по чину Мелхиседека. Он принес нам лучшую надежду, посредством которой мы можем приближаться к Богу, как указывает 19 стих. Продолжая изучение нашей главы, прочитаем стихи с 20 по 22. «И как сие было не без клятвы, ибо те были священники без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека, то лучшего завета получителем соделался Иисус». Левитское священство начало существовать через закон. Священство Иисуса Христа пришло через обетование, данное Богом, на основании Его неизменной любви и благодати, и не было обусловлено нашим исполнением. Это обетование уверяло нас в доступе к Богу. Священное Писание уверяло нас, что Господь не изменит своих мыслей и что Он является вечным священником. Поэтому Христос всегда доступен, чтобы помочь нам в наших проблемах. Чтобы мы не забыли это, прочитаем опять стихи с 14 по 17. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни не престающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Наш отрывок послания к евреям учреждает наше противопоставляющее отношение к Синаю. И это означает, что так как Христос является по чину Мелхиседека, Он поэтому свободный от несовершенства закона. Потому что Левий был несовершенным, он не мог сделать людей совершенными. Никто не может сделать другого совершенным, если он сам несовершенный. Чтение следующих стихов изучаемой главы выражает превосходство, способность Христа совершить гораздо лучше. Прочитаем стихи с 23 по 25. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, так пребывающий вечно, имеет священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих к нему к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Левиты соответствовали для священства на основании внешнего исполнения. Они должны верно соблюдать закон, надлежаще одеваться, омываться по определенному предписанию и иметь правильное происхождение. Их было много по необходимости, потому что их нужно было постоянно менять по причине их греха и последующей смерти. С другой стороны, Иисус Христос соответствовал для священства на основании внутреннего исполнения. Иисус Христос был совершенным в своем существе и жил вовеки. Не нужно было заботиться о его заместителе, ибо он сам являлся гарантией в этом новом и лучшем завете с Богом. Глава оканчивается тремя стихами, описывающими жертвоприношение Христа за самого себя. Прочитаем эти стихи с 26 по 28. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принесший в жертву самого себя. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово «клятвие» после закона поставило сына навеки совершенного. Сказано, что необходимо было священнику приносить ежедневное жертвоприношение, сначала за свои собственные грехи, а потом за грехи людей. Эти жертвоприношения только временно удовлетворяли Бога, потому что жертвы животных не могли заплатить за вину человеческих грехов. Нужен был совершенный первосвященник, который мог принести совершенное жертвоприношение. Человек согрешил, и поэтому человек должен был заплатить за наказание греха. Итак, совершенный первосвященник должен быть безгрешным человеком. Послание к евреям говорит нам, что мы имеем такого совершенного первосвященника в Иисусе Христе. Как совершенный человек, он мог принести совершенную жертву, и это он совершил, отдав самого себя. В первом послании Петра, 2 главе, 24 стихе сказано: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Как победитель над смертью, он продолжает действовать, как наш первосвященник на небесах, ибо его священство совершенно вовеки. Совершив свое служение искупления, он совершает служение ходатайства. Он может быть вашим первосвященником сегодня. Аминь.